Глава 16. Полк провел последний штурм холма, который воспринимался новобранцами как сильно укрепленный вражеский лагерь, и, разведя костры, готовился к еще одной походной ночи. Хмельницкий понимал, что три дня таких учений вряд ли способны превратить сборище необученного люда в дисциплинированный казачий полк, но все же тешил себя, что хоть чему-то эти люди обучились, и даже приказал отобрать сотню наиболее способных воинов, которых можно будет назначить хорунжими и сотниками тех повстанческих полков, которые еще только предстоит сформировать. В отличие от остальных новобранцев, эта сотня теперь не отдыхала, а под командованием казаков реестра обучалась пешему строю, ходила в наступление прусской колонны и турецким янычарским полумесяцем, отбивала атаки, стоя в небольшом каре, напоминавшим римскую фалангу. Глядя на то, как будущие офицеры постепенно превращаются в европейское воинство, повстанцы начинали верить, что с таким гетманом они действительно смогут не только отбиваться от поляков, но и побеждать их. Само умение сражаться в строю, в конной лаве, в укрепленном лагере казалось им тем высоким воинским искусством, овладев которым, они превращались в непобедимое войско. «Там карета, атаман!» — неожиданно появился у шатра гетмана полковник Ганжа. «Ну, карета!» — с трудом вырвался из потока своих размышлений Хмельницкий. Он стоял между шатром и небольшим костром, наблюдая, как на равнине у подножия холма, под восходящим месяцем, разворачивается военное представление сотни будущих казачьих офицеров. «Мы перехватили ее!» «Ну, перехватили!» «Карету сопровождают 20 реестровых казаков, с которыми вы не в состоянии справиться?» «В моем дозоре было только 5. Но те у кареты не сражаются, наоборот, просят свести с вами». «Это казаки?» «Княгиня». «Какая еще княгиня?» — насторожился Хмельницкий. «Родовое имя у этой княгини есть?» «Неужели Стефания Бартлинская?» — загорелась в душе полковника искра надежды. «Но откуда? Как она могла оказаться здесь? Нет, такое невозможно. Имя есть. Она даже назвала его, но только что-то я не запомнил. Не старая еще княгиня. Они все панночки, как панночки. Шел бы ты к черту, полковник, со своими панночками. Какой от тебя толк, если ты уже не способен даже имен запомнить?» Полушутя прорычал Хмельницкий и, кликнув сотника Савура, неохотно взобрался в седло. Карета и ее охрана оставались по ту сторону речушки. Но вовсе не потому, что не могли преодолеть ее, а потому что владелица кареты опасалась показываться в лагере повстанцев. Она просила полковника Ганжу никому, кроме Хмельницкого, не сообщать о ее прибытии и даже имя забыть. «Поспешите, полковник, поспешите», — услышал Хмельницкий негромкий бархатный смешок, такой знакомый ему. «Не то вновь исчезну, как вечернее привидение». «Вы ли это, княгиня?» «Конечно же, я». Вся в белом одеянии, она ступила на подножку кареты, однако сойти на еще не просохшую от вчерашнего дождя землю не решилась. «Сколько бы раз я ни появлялась перед вами, каждый раз вы почему-то сомневаетесь в моем существовании. Нужно очень долго не расставаться, чтобы, наконец, поверить, что вы в самом деле не причудились мне», — согласился Хмельницкий. «Но что поделаешь, появление в этой степи такой девы, только поцеловав ее руку, ощутив пьянящий запах тонких духов, незаметно проведя ее пальцами по своему лбу, он повторял жест, которым Стефания любила успокаивать его во время удивительного странствия по степям Крыма и Приднепровья, Хмельницкий с трудом поверил, что все это происходит на самом деле, что перед ним действительно женщина в белом, словно невеста, в подвенечном платье, и что ее неподражаемый, неземной, бархатный голос, способный очаровать кого угодно, не иллюзия. «Стефания», — покачал он головой, пытаясь развеять охватившее его наваждение. «Богдан», — прошептала она, сильно налегая на первый слог. Все поляки произносили его имя именно так, Богдан. И все же в устах Стефании Бартлинской оно звучало по-особому, нежнее, загадочнее. «Как вы оказались здесь, ваше сиятельство? Как вообще могли оказаться в этих краях, Стефания?» Непостижимо долгий рассказ. Настолько долгий, что, стоя на подножке кареты под холодным днепровским ветром, изложить его невозможно. Произнесла она все это томным салонным голосом, который естественнее было бы слышать в утренних спальнях лучших дворцов Варшавы или Праги. Однако содержавшийся в ее словах намек был вполне в духе королевы отверженных. «У меня там шатер и костер, походный замок для степной княжны. Еще не забыли о своей степной княжне? Это невозможно. Не вспомнить, не забыть». Наградой ему стал бисерный смех, очаровательный, как сама обрамленная двумя ямочками и слегка вздернутым носиком улыбка Стефании. «В ответ на ваш шатер и костер я могу предложить карету. Преимущество в том, что она способна двигаться куда угодно, лишь бы подальше от лагеря. И, по-моему, в ней не так уж холодно, поскольку это та утепленная карета, в которой мы путешествовали по татарским улусам». Карета Стефании действительно обладала удивительной способностью катиться как бы сама по себе. Непонятно по каким дорогам и непонятно куда. Обнявшись, они блаженствовали на ее заднем сиденье, и чем немилосерднее швыряла карету, тем немилосерднее швыряла в объятия друг друга и ее пассажиров. Стефания, Богдан. Где-то там, позади, за холмами, остались походные костры повстанческого полка, грозные команды запорожских старшин и звон неумелых сабель. Где-то там упорно готовились сражаться и погибать, проклинали тех, от кого бежали в степь, и надеялись на тех, кто поведет их завтра в бой. Стефания, Богдан. Никто и никогда не произносил так его имени. Никто и никогда. Это слово срывалось с губ женщины, словно утренний бутон доселе невиданного цветка. Иногда Хмельницкому казалось, что рядом с этой женщиной он теряет всю свою волю, свою надменную сдержанность и, кто знает, возможно, жестокость. Прикасаясь к ее волосам, он пытался сравнить их с паутиной бабьего лета и оставался недоволен убогостью своего сравнения и самой фантазии. Целуя в слегка припухшие, по-детски капризные губы, он пытался увидеть в них красоту лепестков, хотя и самого его коробило от несовершенства и банальности такого восприятия. Эта встреча вновь возвращала его в студенческие годы, в молодость, в страдания у подъездов львовских и краковских аристократок, в мечты о замке, построенном где-нибудь между Хелмом и Краковом, в котором будет положено начало графского или княжеского рода Хмельницких. Почему именно между Хельмом и Краковом, этого он объяснить не мог. Стефания, Богдан, кони медленно взбираются на какую-то возвышенность, не слышно голосов охраны, не слышно щелканье кнута и хриплого голоса кучера, все вокруг замерло. Карета движется сама по себе. Возможно, лошадей из нее давно выпрягли, но она продолжает двигаться, повинуясь лунному сиянию, по дорожке в степь, в развеивающейся между прошлым и будущим мечты, в вечность. «Я ждала тебя в Чигирине, очень-очень ждала, Богдан. Но я никак не мог оказаться там, княгиня, не то время. Понимаю. Теперь я командующий восставшей армии. Меня попросту схватили бы и казнили. Словом, я действительно не мог оказаться там. Понимаю, что не мог, потому и ждала. Ведь если ты где-либо и мог появиться, то только в Чигирине. Забраться дальше, в Черкассы, в Белую Церковь, мне было страшно. Уж там-то ты не покажешься никогда». «Покажусь, но чуть позже», — произнес Хмельницкий, — имея в виду совершенно не тот визит, о котором мечтала сейчас Бартлинская. «Я ведь не знал, что вы все еще в Украине, княгиня. Вы мне виделись в одном из чешских замков где-то неподалеку от Праги. Это неподалеку называется Градец-Карлове, то есть городок короля Карла. Мне не хотелось бы, чтобы вы забывали об этом, мужественный воитель Украины». «Градец-Карлове», — прошептал Хмельницкий с такой воодушевленностью, словно произносил первые слова церковного гимна. «Значит, все-таки Градец Карлове. Запомнили, воитель? Но это вселяет в меня надежду, что когда-нибудь вы предстанете перед скромным замком княгини Бартлинской, отряхнете со своих сапог пыль странствий и скажете: «Господи, Что я искал все это время, если здесь меня ждал этот прекрасный замок? Вы говорили, что он скромный, не кстати, напомнил Хмельницкий. Потому и прекрасный. Не так-то просто было смутить княгиню Бартлинскую. Это чуть севернее Праги, в сторону польского Вроцлава. Оставить вам одного из своих лучников, чтобы у вас был надежный проводник? Лучше останьтесь вы, Стефания. Тогда вы постоянно будете чувствовать себя стрелой, вставленной в туго натянутый лук, обращенной в сторону Граца Карлови. Вас это не пугает? Еще как пугает. Вы бесподобны, Богдан. А вы просто божественны, Стефания.